Глава 64. Влада. Странное состояние на душе было. Много думала, но потом домой вернулся Керем, и я, взглянув в его взволнованное лицо, слегка расслабилась. Не знаю почему, но вид моего хозяйственного мужа с пакетами навевал спокойствие и уверенность. Сил у меня было побольше, так что я поднялась и подорвалась что-то приготовить, на что была достаточно настойчиво усажена на диван. Керем снова взял все в свои руки, бурча себе под нос, что я совсем сошла с ума. После такого еще и готовить что-то порывалось. Я же улыбалась. В голове все складывалось как пазлик, такой правильный и замечательный. Нет, все-таки все к лучшему. Вот не ляпнула бы Ясмина такого, то я бы и не знала. На многие вещи смотрела не под тем углом. Любая правда лучше недомолвок. А теперь... Словно все начало налаживаться, и я была несказанно рада. По крайней мере, сейчас. Керем выложил передо мной готовую еду. Он знал, что я не любила все эти пластиковые контейнеры и супницы, поэтому он все переложил по тарелкам. Мелочь, но запомнил. Он вообще, на удивление, хорошо запоминал такие моменты, а их было немало. Я улыбнулась. «Тебе лучше? Что на завтра тебе купить поесть?» «Есть предпочтение по ресторану доставки. Если хочешь, то я сам что-то приготовлю». Одуреть у меня заботливый мужик. Еще и переживает так искренне. Интересно, ему Вова успел рассказать новости? Зная моего брата и то, что он убежал на улицу пораньше, даже не сомневалась. «Да куда? Давай как сегодня то же самое. Я и сама, скорее всего, смогу все приготовить. Мне уже нормально. Капельница сняла усталость. Тем более у тебя на работе же проблемы, насколько я помню. Как все прошло?» Попыталась его заговорить. Керем вкратце рассказал, что и как было, как он договаривался с поставщиками, как решал образовавшиеся проблемы. Я уже неплохо ориентировалась во всех особенностях и хитросплетениях его направления. Так бывает, когда человек и то, чем он занимается, тебе становится очень важно. А мне было. Хотелось его поддержать, помочь и снять хотя бы часть головной боли и напряжения. Положила руку на живот, где малышка легкими касаниями показывала свою активность. «Все хорошо? Живот болит? Может, еще раз скорую вызвать?» Тут же вскинулся муж. Такой милый в этот момент. Заверила его, что все хорошо. Мне просто очень приятно гладить свой округлившийся животик и ждать пиночков. «Совсем скоро и ты сможешь их почувствовать. Так что готовься». «Влад, я-то всегда готов, но хотел бы с тобой поговорить о том, что сказала тебе Ясмина. Ну и брат твой, если ты обещаешь не нервничать». Ну вот и час икс. Хотела ли я сейчас этого разговора? Даже не знала. Наверное, нет, но все же, по моему мнению, не стоило откладывать на потом столь важный вопрос. Я же видела, что он нервничал. Ждала с нетерпением, что он скажет, и Керем не подвел. Тяжело вздохнув, он начал. «Я почему-то решил, что если ты не узнаешь о том, откуда мы с Есей знаем друг друга, все будет проще. Это не снимает с меня ответственности. Если ты решишь, что мой поступок тебя оскорбляет, то я готов к последствиям». Еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. Вот же привычка у него какая. Некая высокопарность фраз все же присутствовала, но даже она сейчас казалась какой-то родной. Тем не менее, мне пришлось остановить его взглядом и спросить подробности, которые я хотела знать именно от него. «Ну, тогда, может, расскажешь мне, как же все-таки вы познакомились и что такого случилось, что ты решил меня обезопасить?» Дальше последовал тяжелый и обреченный вздох, а я устроилась в кресле поудобнее. Все же Керем был замечательным рассказчиком, даже если дело касалось не самых приятных моментов. «Я давно дружил с Серканом, а он, как ты знаешь, несколько лет назад женился на подруге Еси, Саше. У них там своя мыльная опера на все времена. Можешь, кстати, подробности уточнить как-нибудь? Если ты мне расскажешь мужскую версию событий». Серьезно вставила я. А то знала я эти разговоры про Сашкино прошлое. Ничего не имела против подруги, жены брата, но никогда не понимала, почему от меня замалчивают ее приключения. А там, судя по всему, было что рассказать. «Хорошо, но только между нами. Ну и Саша это как-то попросила меня выручить ее подругу в одном очень щекотливом вопросе. Я тогда как раз был после очередного скандала с матерью и решил закончить этот порочный круг и найти жену. Я бы назвала его рассказ «Жена любой ценой» или «Истерика миллионера». Ну а что? Погнался за первой встречной, несвободной, хоть и неплохой 40-летней женщиной. Хмыкнула. Керем же закончил свой рассказ и напряженно уставился на меня в ожидании вердикта.